453. Матерь Агни-йоги. С желаниями астрала, особенно с желаниями невысокого порядка, можно совершенно не считаться, ибо нет им конца. Эту неуемную оболочку надо сурово поставить на свое место, иначе она владеет сознанием и вернет его в разорение. Отождествляя себя с астралом, человек не может ни освободиться от него, ни подчинить его своей воле, так как считает, что астрал – это и есть он сам. Но отделив себя от этой временной оболочки и став от нее как бы в стороне, он может действовать уже независимо и отдельно от нее. В курильщике, пьянице и наркомане имеем примеры страшной власти астрала над сознанием. Следствия ее велики и разрушительны. Тот, кто стремится к примату духа, прежде всего должен власть свою утвердить над астралом.